пятница. Яцек уехал в Беловежу. Мы провели чудесную прощальную ночь. И как бы для того, чтобы подчеркнуть очарование той ночи, день, последовавший за нею, оказался прекрасным. С утра падал снег, и все вокруг выбелил. Над белым светом возвышался лазурный купол неба без единой тучки. Солнце светило так ярко, что просто ослепляло. Я проснулась радостная и почему-то уверенная в том, что меня ожидает нечто необычайно приятное. И не ошиблась. Едва успела съесть завтрак. Все было очень вкусно в это утро. Позвонил дядя Альбин. Услышав новость, я даже вскрикнула от удивления. Детективное бюро в Брюсселе обнаружило след Элизабет Норман. Все-таки они гениальны. Смогли выяснить, что 3 года назад она жила в Биарице, на вилле Флора с мистером Фолькстоном и подписывалась миссис Фолькстон. Они провели там весь сезон и пользовались репутацией любящих супругов. С доказательствами и свидетелями трудностей не будет. Это уже было кое-что. Красиво же, оказывается, эта дама себя ведет. Сначала убегает от мужа, а потом бесится с каким-то чужим мужчиной, выдавая себя за его жену. Мы договорились с дядей встретиться в кондитерской, чтобы все обсудить. Опасность в лице тетки Магдалены больше не угрожала. Дядя тоже был в прекрасном настроении. Информацию из Брюсселя он получил накануне вечером и уже успел проверить ее. Пригласив эту выдру на ужин, он завел разговор о Биарице. Поскольку он бывал там не раз и знал все Бискайское побережье, то вскользь упомянул, что когда-то пережил там интересное приключение с очень красивой испанкой, которая жила на вилле Флора. Я рассказывал ей об этом в таком трогательном наплыве воспоминаний, что она попалась на крючок, сказала мне. «Флора? Это забавно. Представьте себе, что и я когда-то снимала эту виллу. Она расположена в удивительном месте». Этого дяде было достаточно. Мы решили сразу же сообщить в Брюссель, чтобы они придерживались этого следа и постарались как можно больше узнать о мистере Фолькстоне. Одновременно дяде пришла в голову совсем неплохая мысль связаться с дядей Яцека, который тогда был послом и под опекой которого Яцек находился за границей. У него наверняка можно будет что-нибудь узнать. Я так загорелась этой мыслью, что сразу же из кондитерской позвонила То-То и поинтересовалась, не знает ли он, где сейчас находится Владимир Довгирд. То-То не знал, но заверил, что в клубе охотников знают точно и что через полчаса он предоставит мне нужную информацию. С тех пор, как дядя Довгирд заболел каким-то особенным тяжелым ревматизмом, он отказался от дипломатической службы и сейчас находится где-то на юге или у себя в деревне под Ленчицей. Я не очень близко знакома с дядей Довгирдом. 2-3 раза он посетил моих родителей во время моей помолвки, потом был на нашей свадьбе, и, наконец, год назад я встретила его в Египте. Вероятно, климат именно этой страны оказывает самое благоприятное влияние на его ревматизм. Несмотря на наше краткое знакомство, он любит меня. Я тоже всегда чувствовала к нему симпатию благодаря уже одной его располагающей внешности. Он меньше всего напоминал дипломата. По крайней мере, его лицо не являло собой международный тип, а было исключительно польским. Он походил на Эдварда Плятера из Осухова и на Войцеха Косака. С нетерпением я ждала звонка То-То и несказанно обрадовалась, когда он сообщил, что дядя Довгирд живет в Кацинцах под Ленчицей. «Ах, как это замечательно!» — воскликнула я, а поскольку решения у меня созревают мгновенно, сказала То-То. «Ты знаешь, Мне ужасно хочется навестить его. Ты бы не составил мне компанию? Такое предложение не надо было повторять два раза. То-то не умеет долго засиживаться на одном месте. Я уже была готова, когда спустя час он заехал за мной на машине. В торопях я лишь заглянула за ванну, пакет лежал на своем месте. Успокоившись, я закрыла ванную комнату на ключ, а его спрятала между старыми журналами, лежащими в холле. То-то с удивлением смотрел на меня. «Что это за странные манипуляции?» — поинтересовался он. Я отделалась шуткой. Все его подозрения нужно превращать в шутку. Ни одна мысль не может занимать его дольше двух минут, разве что речь идет о лошадях, охоте или автомобилях. Когда я садилась в машину, то внимательно осмотрелась, нет ли где тех агентов, которые следят за моими окнами. Но мне не удалось заметить никого. Наверное, им это уже надоело, и они отказались от дальнейшей слежки. Только когда выезжаешь за город, в такой морозный и снежный день, видишь, как много мы теряем, находясь среди каменных строений. Боже, как здесь красиво! То-то рассказал мне о какой-то, по его мнению, необычайно важной сделке, которую он совершил днями, продав из своей конюшни в Америку 20 арабских кобыл. В данном случае для него важны были не те большие деньги, которые он получил за коней, а сам факт, что американский коневод считает его стадо лучшим в Европе.